Однажды ночью ребенку стало очень плохо. Около 2 часов ночи господин де Реналь зашел взглянуть на него. Ребенок, красный от жара, не узнал своего отца. Вдруг госпожа де Реналь бросилась к ногам своего мужа. Жульен видел, что она сейчас во всем признается и погубит себя навеки. К счастью, этот странный жест рассердил господина де Реналя. «Прощай!» — сказал он, выходя. «Нет, выслушай меня!» — воскликнула жена, стоя перед ним на коленях и стараясь его удержать. «Узнай всю правду. Это я убиваю своего сына. Я дала ему жизнь, и я же ее отнимаю. Небо карает меня в глазах Бога. Я виновна в убийстве. Я должна сама себя унизить и погубить. Быть может, эта жертва умилостивит Господа». Если бы господин де Реналь был человек с воображением, он понял бы все. «Романтические бредни!» — воскликнул он, отстраняя жену, старавшуюся обнять его колени. «Все это одни романтические бредни! Жульен, велите позвать доктора рано утром!» И он пошел спать. Госпожа де Реналь упала на колени, почти без чувств, судорожно отталкивая Жульена, бросившегося ей помочь. Жульен был поражен. «Вот что значит адюльтер», — подумал он. «Возможно ли, что эти столь лукавые священники правы? Они так много сами грешат, что знают истину и сущность греха. Какая странность!» Спустя 20 минут после ухода господина де Реналя Жульен все еще видел, как любимая им женщина, склонившись головой к постельке ребенка, застыла неподвижно, почти лишившись чувств. Вот женщина, столь умная, доведена до полного отчаяния только потому, что познала меня, — думал он. Часы летят быстро. Что могу я сделать для нее? Надо решиться. Теперь дело идет уже не обо мне. Что мне до людей и до их глупых кривляний? Что могу я сделать для нее? Оставить ее? Ведь я оставлю ее на растерзание ужасным мукам. От этого истукана мужа больше вреда, чем пользы. Он способен грубо с ней обойтись. Она может помешаться, выброситься из окна. Если я ее оставлю, если перестану за ней наблюдать, она признается ему во всем. И кто знает, быть может, несмотря на наследство, которое она должна ему принести, он поднимет скандал. Она может все сказать. Господи, этому аббату Малону, который под предлогом болезни 6-летнего ребенка постоянно торчит в доме, и неспроста. В своем горе и страхе перед Богом она забывает, что он за человек, видит в нем только священника. «Уходи!» — сказала ему вдруг госпожа де Реналь, открывая глаза. «Я бы 1000 раз пожертвовал жизнью, если бы знал, что это тебе поможет», — ответил Жульен. «Никогда еще я тебя так не любил, мой дорогой ангел, или, вернее, только с этой минуты я начинаю обожать тебя так, как ты этого заслуживаешь. Что станется со мною вдали от тебя, если я буду думать, что ты несчастна из-за меня? Но не будем говорить о моих страданиях. Я уеду, да, любовь моя, но если я тебя оставлю, если перестану наблюдать за тобою, беспрестанно находясь между тобой и твоим мужем, ты ему скажешь все и погубишь себя. Подумай, он с позором выгонит тебя из дому. Весь Верьер, весь Безансон будут говорить об этом скандале. Тебя сочтут во всем виновную. Ты никогда не оправишься от этого позора». «Этого-то я и хочу», — воскликнула она, вставая. «Я буду страдать, тем лучше». «Но ведь этим ужасным скандалом ты опозоришь и его. Но я унижу сама себя. Я брошусь в грязь, и, быть может, этим я спасу сына. Это унижение на глазах у всех, быть может, послужит публичным покаянием. Насколько я могу судить, это самая большая жертва, какую я могу принести Богу. Быть может, он удостоит принять мое унижение и сохранить мне сына. Укажи мне еще более тяжелое покаяние. Я устремлюсь к нему. Позволь мне наказать себя. Ведь я также виновен. Хочешь, я отправлюсь к тропистам? Суровость их жизни может умилостивить твоего Бога. О, Господи, почему я не могу взять на себя болезнь Станислава? О, как ты его любишь! — сказала госпожа де Реналь, бросаясь в его объятия. В то же мгновение она оттолкнула его в ужасе. — О, мой единственный друг! — воскликнула она, снова упав на колени. — Почему ты не отец Станислава? Тогда бы не было страшного греха любить тебя больше сына. Позволь мне остаться здесь и любить тебя отныне как брат. Это единственное разумное искупление. Оно может умилостивить гнев Всевышнего. — А я! — воскликнула она, поднимаясь, схватив голову Жульену руками и держа ее перед своим лицом. — А я разве могу любить тебя как брата? В моей ли власти любить тебя как брата? Жульен разразился слезами. — Я послушаюсь тебя, — сказал он, падая к ее ногам. — Я послушаюсь тебя, что бы ты мне ни приказала. Это все, что мне остается делать. Мой разум поразила слепота. Я не знаю, что мне делать. Если я тебя оставлю, ты все скажешь мужу. Погубишь и себя, и его. Никогда после такого скандала его не выберут в депутаты. Если я останусь, ты будешь считать меня причиной смерти твоего сына и сама умрешь с горя. Хочешь, я попробую уехать? Если хочешь, я накажу себя за наш грех, расставшись с тобою на неделю. Я проведу эту неделю где ты хочешь, например, в аббатстве Бреле-О, но поклянись мне, что во время моего отсутствия ты ни в чем не признаешься мужу. Помни, что я не смогу вернуться, если ты признаешься. Она обещала. Он уехал, но через 2 дня был снова призван. Я не могу без тебя сдержать своего обещания. Я признаюсь мужу, если ты не будешь постоянно приказывать мне взглядами молчать. Каждый час этой ужасной жизни кажется мне целым днем.